не тревожил тебя, не звонил тебе снова и снова. Однажды в машине своей я радио ночью включил, и я услышал твой голос, он пел как тогда слово в слово. Какая грустная песня, грустная песня, я не могу, не могу. Слушаю песню твою, и каждый звук этой песни ловлю я душою ранимой. Какая грустная песня, грустная песня, я не могу, не могу. Ведь я писал эту песню, любя тебя всею душой. Песню, любя тебя всею душой.